Глава третья. Денис. «Карина Петровна, я очень спешу», — подойдя за Нел Ромкой и скривившись, стрельнул в меня подозрительным взглядом. «Рабочий день еще не окончен. О какой спешке может идти речь?» — фыркнула врагиня и, вздернув точенный носик, проворчала. «Что вы все как тараканы разбегаетесь? Не помню, что хоть кто-то отпрашивался». «У меня невеста заболела», — помрачнев, промямлил друг, а я тихо усмехнулся, удивляясь и злясь, что этот засранец в кои-то веки не соврал, но умолчал о самом важном. Как это могло прозвучать? «Карина Петровна, я тут своей невесте смертельный диагноз поставил, а через неделю в отпуск, вот бегу к ней, чтобы распрощаться и забыть, как досадное недоразумение. Интересно, как бы отреагировала врагиня, узная на все детали Ромкиной занятости? «Роман Алексеевич, меня не интересует ваша личная жизнь», — пророкотала Карина и, развернувшись, гордо подсокала к своему кабинету, даже не сомневаясь, что мы последуем за ней. «А типа, у нас был выбор». Остановившись у кабинета, Карина распахнула дверь и, оглянувшись, нахмурилась. «Ах да!» «Не слишком торопимся на зов Ее Величества. В обитель врагини Ромка зашел совсем понурым, а я прошел к ряду стульев и, приземлив пятую точку, протяжно вздохнул. Вечные опоздания, жалобы на запах алкоголя, ранние уходы». Цокая каблуками, Карина сделала круг по кабинету и, уперев руки в бок, заговорила еще громче. «Роман Алексеевич, вы ведете себя недопустимо. Я закрывала глаза на ваши промахи, но мое терпение вовсе не безгранично». «Да что не так?» Психанув, друг перешел в наступление и, плюхнувшись рядом со мной, перечислил. «Делаю все вовремя, ошибок не допускаю, а благодарных пациентов у меня намного больше, чем самоутверждающихся бабок, ищущих проблемы там, где их нет». Карина смерила его своим особым прищуром и, прицикнув языком, покачала головой. Подошла к столу и, порывшись в документах, достала какой-то листок. В полном молчании пробежала глазами по строчкам документа и, ткнув бумажку Ромке в лицо, усмехнулась. «Ваше заявление», — уточнила и без того понятный факт. «Ну да, на отпуск», — немного заикаясь, выдавил Ромка, а я сжал пальцами подбородок, пряча улыбку. «Хорошо, что я не успела его подписать», — довольно проурчала Карина и, разорвав листок на кучу мелких кусочков, процокала к столу и швырнула остатки заявления в урну. У Ромки аж челюсть отвисла, а глаза смешно округлились, но сформулировать свое возмущение он смог далеко не сразу. «Да вы что за... не имеете права!» — вякнул он и, поджав губы, предъявил. «Я уже билеты купил и дом забронировал. Мы с невестой планировали...» «Вы планировали, но она вдруг заболела», — скрестив руки на груди, напомнила Карина и, расплывшись в широкой улыбке, сознанием дела посоветовала. «Не стоит ехать в отпуск в период болезни или сразу же после нее. Вы же врач и должны понимать последствия». «Да я... мы же...» — прокрякал друг и, переглянувшись со мной, нахмурился. «Идите, Роман Алексеевич», — благосклонно позволила, а вернее приказала врагине и, указав на дверь, добавила. «Так уж и быть, сегодня отпускаю вас пораньше. Позаботьтесь о невесте, а про отпуск пока забудьте. Некоторые коллеги больше года не отдыхали, и вы не в их числе». Вот зря она это сказала. Ромка тут же напрягся, прищурился и, уставившись в одну точку, усмехнулся. На меня даже не взглянул, но выводы сделал соответствующие. Хлопнув себя по бедру, резко встал и, пробурчав скомканное «до свидания», вышел из кабинета. «Вот видишь, как все просто», — проводив его рассеянным взглядом, заметила Карина и, улыбнувшись, дополнила. «Пиши заявление на отпуск и пакуй чемоданы. Через 3 дня мы едем к морю». «Что значит «мы»?» — удивленно вскинув брови, переспросил я. А Карина подошла и бесцеремонно устроилась у меня на коленях. «Мы, Денис, «Это значит, ты и я», — мурлыкнула она и, скользнув рукой по моему плечу и шее, мечтательно проворковала. «Ты, я, море, закаты, номер с роскошной кроватью». «Не, я лучше к психологу», — отстранившись, хмыкнул я, а Карина тут же насупилась. Свела брови на переносице и, надув губы, подскочила с насиженного места. «Юртайкин, ты совсем обнаглел?» Взвизгнула она, а я выставил вперед руки и тихо рассмеялся. «Ладно тебе, не кипятись», — протянул примирительным тоном и, встав, пошел к выходу. Взявшись за ручку двери, обернулся и, подмигнув врагине, буквально пышущей гневом, поддразнил. «К психологу схожу после отпуска». «Мудак!» — прилетело мне в спину, но я быстро выскочил из кабинета и демонстративно хлопнул дверью. Даже шагу сделать не успел, как на меня налетел Ромка, схватил за грудки и, приперев меня к стене, зарычал. «Ты что творишь? Я думал, мы друзья, а ты...» «То, что ты спишь с врагиней, еще не значит, что...» «Спал», — стряхнув с себя его руки, поправил я и, одернув пиджак, пояснил. «Переспал один раз, за что и расплачиваюсь». «Ну надо же, какой страдалец!» — процедил Ромка и, вышагивая рядом, обиженно добавил. «Накрылся мой отпуск медным тазом. Ты этого добивался, да?» «Даже в мыслях не было». Пожав плечами, фыркнул я и, пропуская друга вперед, усмехнулся. «А ты типа расстроился. Считай это счастливым стечением обстоятельств, не более». «Дурень!» — огрызнулся Ромка и, достав пачку сигарет, щелкнул зажигалкой. «Фу-фу-фу!» — махая рукой, скривился я. И, прицыкнув языком, упрекнул. «Ты онколог или кто? Читал последнюю статистику по заболеваниям, вызванным курением?» «А ты такой примерный, что аж бесишь!» — пророкотал Ромка и, помолчав, выдал. «Вот и поезжай вместо меня с Викой. Сам ей диагноз расскажешь, успокоишь, скрасишь последние дни и... Или что ты мне там советовал?» Конечно же, он брал на слабо. Даже ехидные нотки в голосе не потрудился скрыть. Так и стоял, сверля меня взглядом и пуская ломанные струйки дыма. А я вдруг решился. Сам не понял, почему. А главное, зачем? Просто протянул руку и, склонив голову на бок, произнес, глядя в упор. «Идет. Скинь локации и контакты. Остальное я сам решу».